людей огромной силы воли. Их ставят себе примером для подражания, по их пути хотят идти. А Господь так поразительно, так неожиданно перечеркивает все это. Если будете ставить себе такие цели, если захотите подражать тем, кого мир считает славными и великими, горе вам! Не войдете в Царство Божие. Только те войдут, кто умолился, как малые, слабые дети. Зачем же такое условие поставил нам Христос? Зачем указал такой неожиданный пример для подражания, примером для всей жизни нашей поставил малое, крошечное дитя? Надо вдуматься поглубже, вдуматься в смысл этих удивительных слов Христа. Сердце ваше говорит вам, что глубокая, великая правда в этих словах. Любим мы, все любим малых, чистых, невинных детей. А если любим их, значит, они заслуживают этого, значит, они хороши, значит, они должны быть примером для нас чистотой своей. Итак, они для нас пример во всей жизни нашей. Да, Господи, мы этого не понимали, а теперь, когда услышали это от Тебя, теперь говорит сердце наше, как прав Христос, какая глубокая истина в словах Его. Если мы любим детей, значит, хороши они. Если хороши, то и подражать им следует. Хорошо иметь чистоту детскую примером жизни нашей. А скажите, что чище, что невиннее малых детей, у которых еще не проснулся эгоизм, не проснулось тщеславие, не проснулось и не взяло начало то, что потом наполнит сердца их темным содержанием. Разве не должны мы подражать чистоте сердца малых детей? Видели ли вы что-нибудь нечистое, злое, отталкивающее вас в сердцах крошечных детей? Нет, их сердца ясны, чисты, светлы, как капельки небесной росы. Их сердечки полны любви, которой не примешивается ничто дурное, ничто оскверняющее. Их любовь чиста, они всем своим маленьким сердцем любят родителей своих, они любят всех других людей, они любят искренней и чистой любовью всех тех малюток, с которыми играют. Видел я, как играют крошечные русские дети с детьми узбеков, и какая это чудная, трогательная картина. Не было разницы между узбекскими и русскими детьми, разницы, которая так режет и оскорбляет сердце наше в отношениях между взрослыми. Так что же, чистая детская любовь, полное братство, не должна ли служить примером ярким, светлым, ангельским примером для нас? Святой апостол Павел в своем великом гимне любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам